Глава 11, в которой Иван начинает биться головой в железобетонную стену. Если бы главе холдинга «Уральские сплавы» Олегу Шабельскому кто-нибудь сказал, что в интернете полно информации о нем, о его бизнесе, то он не удивился бы. Свои дела 37-летний микроолигарх, как его в шутку называла жена, старался вести открыто, соответствуя всем принятым на Западе стандартам прозрачности. Но вот то, что кроме обычных, мало чего значащих общих фраз о его личной жизни, любой желающий может найти в сети что-то большее, Олега сильно бы напрягло. Он и не подозревал, сколько обрывочной и косвенной информации о нем, о его семье и детях бродит по интернету. Стоило только захотеть найти, потратить время на поиск и свести все воедино. Впрочем, кому это нужно? Как минимум одному человеку это, как оказалось, было нужно. Иван Маляренко выбрал из троих кандидатов в шорт-листа именно Олега по нескольким причинам. Во-первых, владелец опытного металлургического заводика жил не в Москве или в Сен-Тропе, а вовсе даже на своем родном Урале, в маленьком городке в 200 километрах от областного центра. Во-вторых, личное состояние заключившего в прошлом году выгоднейшие контракты с Арбасом предпринимателя стремительно неслось вверх, всего за полтора года перевалив отметку в $100 миллионов. Ваня Форбсу насчет суммы не поверил, но и то, о чем сообщил журнал, впечатляло. А в-третьих, основной причиной выбора Ивана стали широко освещаемые в прессе стратегические планы дельца. Строительство второй очереди завода, естественно, в кредит, и инвестирование громадных средств в НИОКР. А самое главное затеей на ближайшие 3 года Олег Шабельский считал строительство жилого микрорайона с торговым центром на окраине областного центра. Предварительные договоренности с губернатором у него были, договор о намерениях с городской администрацией он тоже подписал. И потому предприниматель смотрел в будущее с большим оптимизмом, решив поучаствовать в новом для себя деле – строительстве. Маляренко, прочтя пространное интервью бизнесмена, полное восторженных восклицаний, только качал головой. Будущее этого человека представлялось ему вполне отчетливо. Лопнувший пузырь на рынке недвижимости. Громадные деньги, вложенные в никому не нужный кусок земли, замороженные стройплощадки, огромные долги и отсутствие новых контрактов для завода. Как понимал Иван, авиастроение... Кризис тоже здорово зацепил. «От дурень! Он же кредит на второй цех берет под залог имущество!» Ваня смотрел на фотографию высокого, уверенного в себе человека, и ему было его очень-очень жаль. Инженер-металлург по образованию, а не экономист, или, не приведи Боже, юрист. Ученый, который сам лично, во всяком случае, как утверждал интернет, изобрел и запатентовал новый сплав и способ его обработки, прекрасный семьянин, заботливый отец 3 милых ребятишек, уверенно шел к краю бездонной пропасти. Справедливости ради надо сказать, что Иван, проанализировав действия этого самородка от бизнеса, пришел к выводу, что если бы не форс-мажор в виде кризиса, то Шабельский легко добился бы поставленных перед собой целей и здорово бы при этом обогатился. 2000 километров до уральского городка Ваня проделал за 3 недели, сменив 4 попутных автомобиля, 2 электрички и 1 товарняк. Здорово выручила рабочая роба от Расула, которую Иван прихватил, уходя из кафе, которую он надел на время своего путешествия поверх своей одежды. Апрельский Урал встретил Ивана пургой, сугробами и пустым, совсем пустым кошельком. По дороге Маляренко продал часы, снятые с цыгана, и даже умудрился где-то под Оренбургом выпотрошить карманы у спящего на автовокзале пьяного мужчины. Этот криминальный эпизод едва не окончился плачевно, его чуть было не застукали с поличным. Милицейский патруль только лениво глянул на весьма прилично одетого человека и направился в тот угол зала, где лежал уже обчищенный Ваней мужик. «А вот хрен вам, а не добычу!» Маляренко сложил в кармане фигу и показал ее стражам правопорядка. И все равно, к финишу в глухой уральский городок Ваня прибыл, не имея за душой ни копейки. Разумеется, Иван прекрасно отдавал себе отчет в том, что все, что он читал о своем будущем благодетеле, не так ванильно и радужно. Маляренко понимал, что человек, к которому он едет, умен, безжалостен и решителен. Другие здесь не выживали. Он не обманывался тем, что Шабельский ученый, а следовательно типа интеллигент. Этот интеллигент, как выяснил из его биографии Иван, сначала отслужил 2 года на границе, да не какой-нибудь, а на таджикской. В самый разгар местной смуты и успел вдоволь навоеваться с рвущимися через Пяндж афганскими маджахедами. А потом этот интеллигент вместе со своими дружками-сослуживцами вернулся в свой родной городок, где не только смог выжить в череде заказных убийств и криминальных войн, но и каким-то непонятным образом сумел приватизировать самый маленький и старый заводик среди 4 имевшихся в городе. Итог? Завод Шабельского процветал, а 3 остальных градообразующих предприятия давно прекратили свое существование, что, впрочем, позволило дельцу набрать себе самых лучших и квалифицированных рабочих. А история с изобретением, с патентом и прочими исследованиями была настолько мутной, что Маляренко просто отложил ее в сторону. «Мне это неинтересно». Иван попрощался с водителем, который его подбросил до центра города, вылез из грузовика и направился прямиком к большому универмагу под названием «Весна». «Весна, мать ее!» Мокрый снег облепил Ваню с ног до головы. Пришлось перейти на бег. Ожидания Маляренко не обманули. Попутешествовав по России образца 2007 года, он уже давно понял, в каждом райцентре этой необъятной страны есть универмаг. Как правило, 2-этажный, построенный в 60-х годах прошлого века, с соответствующей архитектурной стилистикой. За оным универмагом тоже, как правило, имелся рынок, на котором, как правило, имелись разные бабки, торгующие чем попало. А потолкавшись среди оных бабок, всегда можно было найти такую, кто недорого сдает комнату у себя в домике. Маляренко сидел на своей скрипучей кровати и смотрел в маленькое окно. За стеклом было серо, холодно и промозгло. Холодный ветер качал голые черные ветки деревьев и гнал рябь по громадным лужам, покрывавших весь проулок, на котором он сейчас жил. Баба Неля, или, как правильно, Нелли Михайловна, раньше преподавала в заводском ПТУ, а затем, выйдя на пенсию и схоронив мужа, занялась вместе с подругами собственным бизнесом. Она пекла и продавала на базаре пирожки. Вполне приличное по качеству, надо сказать, а уж на вкус. Ваня при первом знакомстве слопал 5 штук и кое-как удержался от того, чтобы не попросить еще. Наметанный глаз бывшей учительницы сразу определил, что перед ней не бомж, не урка, не алкаш, а вполне себе нормальный человек, испытывающий временные трудности. Как хорошо, что в России живут миллионы таких сердобольных бабушек. Слово за слово они разговорились. В итоге Ваню приютили в малюсенькой, чистой до умопомрачения комнатке. «Вы, Иван, не думайте. Сын меня не оставил. Просто он в заводском микрорайоне живет. Отсюда не близко. Да и внуки частенько прибегают. Зовут меня к ним переехать в квартиру. А я старая, думаю, чего уж там. Здесь дома доживать буду». Маляренко топил печь, таскал воду и вытаскивал со двора огромные куски полульда, полуснега. В общем, шуршал по хозяйству, попутно выясняя у домохозяйки подробности о заводе и его владельце. «Олега-то я помню, еще школьником». Старушка суетилась на кухне и говорила без умолку. «Хоть и не у меня он учился. ПТУ наше ему не по чину было. Отец его главным инженером на промприборе был, да и умненький был мальчишка. В университет поступил в 16 лет, выпускные экзамены экстерном сдавал». Картина вырисовывалась совсем уж нехорошая, что еще больше укрепляло желание Ивана помочь владельцу завода, заодно срубив себе лично энную сумму денег. «На завод хочу устроиться. Затем и приехал Нелли Михайловна. Завтра в отдел кадров пойду». «Сходите, Иван, только без документов вас там не примут, это совершенно точно». Нелли Михайловна замерла, а потом всплеснула руками. «Ой, да чего же это я? У меня ж в секретариате ученица сидит». Как хорошо, что в России живут миллионы таких сердобольных бабушек. Надя своей жизнью была недовольна. Впрочем, она была всегда недовольна. Как минимум последние 7 лет. Первая красавица школы всегда была объектом воздыхания парней района и причиной множества драк. А потом из армии вернулся Костян и сделал ее своей королевой. Конечно, за материальные блага приходилось расплачиваться, полностью контролируемой с его стороны жизнью, но это Надю устраивало. Она не слыла умницей и отметками в школе не блистала, зато имела отличные внешние данные и прекрасно умела оттенять своими длинными ногами и глуповатой улыбкой черную кожаную куртку и спортивный костюм своего конкретного пацана. А потом его убили, забили арматурой, как последнюю собаку. С трудом отогнав эти воспоминания и задавив не кстати навернувшуюся слезу, Надя сосредоточилась на работе. Ей здорово повезло устроиться на это теплое место в секретариате завода управления. Подсуетился очередной любовник, которому надоело выслушивать ее капризы, и он на прощание сделал ей такой подарок. Перспектив у Нади не было никаких. Репутация у нее в родном городе была такая, что приличные мужики от нее шарахались, как от прокаженной, и в итоге все отношения сводились к мимолетным романам с командированными на завод. Среди них попадались и интересные экземпляры, но вот жениться на ней никто не изъявлял никакого желания. «Надо работать». Длинные наращенные ногти звонко цокали по клавиатуре. «Сейчас этот... как его?» — секретарша посмотрела запись. «Иван Маляренко». Вообще организация работы всего холдинга в целом и завода управления в частности была прекрасно налажена и очень четко регламентирована. Заезжие московские и иностранные спецы установили в компании «Уральские сплавы» железный порядок. Человеку с улицы светило максимум общественная приемная да отдел кадров на заводе. Секретариат был вторым кругом, который фильтровал входящую информацию, а заодно и людей. Существовал еще совсем небольшой личный секретариат самого босса и его ближайшего окружения. Но они там занимались в основном организацией распорядка дня начальства и с посторонними людьми дел не имели. Надя мечтательно прикрыла глаза. Босс, его ближайшее окружение, вот это был ее калибр. Эти мужчины соответствовали ее запросам, а она, Надя, Наденька, первая красавица города, могла достойно украсить их жизнь. Любому из них. «Шеф, конечно, нет». Секретарша досадливо поморщилась. Весь городок был в курсе того, как безумно любит свою супругу Шабельский и какая у них счастливая семья. «Фу, мелочь серая, ненавижу!» Жена босса красотой, как у Нади, похвастать не могла. «А вот совет директоров...» В совете имелись очень лакомые куски. Неженатые, богатые и молодые самцы. Надя облизнулась и тяжело вздохнула. «Пройти наверх...» Засветиться там у нее не получалось. У нее, у самой Нади, банально не было повода. Никакого. Даже по служебным делам. А лезть туда просто так, с целью повилять хвостом, гиблое дело. Уволят сразу. Вот, одна уже повиляла. Предшественница Нади по рабочему месту была безжалостно уволена главой отдела HR, старой сервозной бабой. Сука! На столе мелодично зазвонил телефон. Звонили из службы безопасности. «Надежда Алексеевна, к вам пришли. Пропуск на имя Маляренко у нас есть, но этот человек не имеет при себе документов. Пропустите». Настроение было преотвратным. Хотелось полаяться со всеми подряд. Охрана это вовремя почувствовала и дала задний ход. «Сейчас провожу к вам». Надя раздраженно швырнула карандаш. «На кой черт я за него вписалась? Кто мне эта училка?» Начальник секретариата компании «Уральские сплавы» Егор Красильников отложил бумаги и устало посмотрел на своего гостя. Изменение в расписании встреч было для опытного делопроизводителя неожиданным и неприятным. Он не помнил, чтобы этому человеку было назначено, но он был в списке. Запамятовал. «Ну надо же, пора в отпуск. Несколько последних месяцев были очень тяжелыми». В углу кабинета со своими бумажками статуей замерла Надя. Тупица. «Я вас слушаю, Иван Андреевич, вы по какому вопросу?» Гость вольготно расположился в кресле напротив и благожелательно улыбался. Он еще не сказал ни слова, а у Егора уже щелкнуло в голове. Деньги просить будет еще один непризнанный гений. Таких посетителей было по десятку в месяц. Непризнанный гений не удивил. «Я бы хотел договориться о личной встрече с Олегом Владимировичем». «По какому вопросу?» «Инвестирование на очень крупную сумму». Гость произнес это с апломбом, поражая своей напыщенностью и неуместностью, что ли. Умело скрыв раздражение, Егор широко улыбнулся и попытался профессионально завернуть гостя. «Спасибо, что уделили нам время, но, боюсь, господина Шабельского не интересует дополнительное вложение. Спаси...» «Я не договорил!» Улыбку гостя смело с лица, и он резко наклонился вперед, тяжело посмотрев на хозяина кабинета. Хозяин, хоть и был мастером спорта по дзюдо, едва не нажал на кнопку вызова охраны. «Я хочу инвестировать в вашу компанию 500 миллионов долларов США. Ясно?» «Точно, псих». Егор был само радушие. «Разумеется, это меняет дело. Наденька!» Он бросил взгляд на девушку. Та сидела, широко распахнув ресницы, и пожирала гостя глазами. Грудь Наденьки ходила ходуном. «Наденька, чаю организуйте, пожалуйста. Я вас внимательно слушаю». С этим инвестором вышел облом. Иван Андреевич Маляренко ни в какую не желал раскрывать деталей, напирая на то, что все расскажет лично Шабельскому. Секретарь, понимающе кивал, совал гостю свою визитку и вежливо, но настойчиво отжимал того из кабинета. Сказкам о полумиллиарде долларов от человека, обутого в турецкие полуботинки, он ни на грош не поверил. «Спасибо, что зашли. Я вам обязательно позвоню и назначу встречу. Всего доброго. Наденька, проводите. До свидания». Ух. Дверь за странным посетителем наконец закрылась. «В отпуск, в отпуск». Ваня очнулся только в коридоре, ведущем на выход из здания. Он ошарашенно потряс головой и очумело огляделся. Вроде бы только что был в кабинете, и вот на тебе. Маляренко откровенно восхитился профессионализмом секретаря. Его со всеми примочками дяди Паши просто вежливо выперли из кабинета, который ему совершенно нельзя было покидать. Ни при каких обстоятельствах. Любой ценой нужно было добиваться встречи, ибо второго шанса ему не дадут. Ваня схватился за голову и сполз по стене на пол. Пол в офисе был чистый и с красным ковром. «На шару разок прокатило, и все. Черт!» Иван подскочил и, развернувшись обратно, совсем уж было собрался снова направиться в приемную, но обнаружил, что перед ним стоит та самая девочка, что сидела в кабинете, и которая ему эту встречу организовала. «Все в порядке, ребята. Встреча еще не закончена». Маляренко оглянулся. В конце коридора маячили два очень серьезных охранника. Ребята проводили посетителя, которого тянула за собой секретарша, недобрыми взглядами кивнули и исчезли. Иван на вкус Нади был староват. Да и его истории про инвестиции она тоже не поверила. Такие люди без документов с улицы не приходят, но... «А ведь это повод. Повод подняться наверх, доложить и показаться». Надежда посмотрела на мужчину другими глазами. «Знаете, Иван, расскажите-ка мне поподробнее о ваших предложениях. Я их запишу и отнесу руководству. Вы же понимаете, я ведь должна хоть что-то показать». Маляренко задумчиво посмотрел на эту невезучую девочку, как ее назвала Нелли Михайловна. Вся история Нади ему была полностью известна. От и до. «Спасибо, бабуле просветила». Потом снова посмотрел. Тело у Нади было очень даже ничего. Не как у Маши. Сердце болезненно сжалось. «Не думай, не думай, забудь». И Маляренко ударил. Не в бровь, а в глаз, по самому больному. Он усмехнулся, зажал женщину в углу кабинета и, взяв испуганно пискнувшую секретаршу за подбородок, пристально посмотрел в ее глаза. «Устроишь мне 5-минутную встречу с боссом? Не ты за женихами бегать будешь, а они за тобой. Толпами». Глаза Нади от изумления едва не вылезли из орбит. «А ты будешь сидеть, капризничать и придирчиво выбирать. Поняла?» Кровь ударила, в голове зашумело, и Наденька, не чуя под собою ног, только и смогла кивнуть. Она поверила сразу, полностью и безоговорочно, потому что она очень хотела верить. «Да, поняла. Вот и умница!» Маляренко не удержался и со вкусом приложился к аппетитным пухлым губкам секретарши. «Не провожай меня, сам дорогу найду. Где я живу, ты знаешь». Глядя на широкую спину уходящего мужчины, Надя с ужасом поняла, что она мокрая. «Там». «И... Иван Андреевич, а у вас семья есть?» Маляренко даже не обернулся. «Пока нет, но обязательно будет. В будущем».